Глава 47. Старая дружба не ржавеет. Когда мы, наконец, выбрались из кабинета, к Лайону поспешили несколько моих коллег, чтобы познакомиться и высказать свое восхищение блестяще проведенным делом в Шеринге. А от меня не укрылись насмешливые взгляды всего отдела, которые украдкой бросали на меня. И мне казалось, что все отлично знают, чем мы с Лайоном только что занимались в кабинете. Эти взгляды, вероятнее всего, не укрылись и от Лайона. «Это дело вела Мэйлин, а не я. Моя задача была ей помогать», — сказал он, чем вызвал новую порцию шуток от находившихся в отделе мужчин. «Наша Мэй убила демона?» — усмехнулся кто-то из толпы. «И как вы ей помогали? Скрашивали досуг нашего сыщика в юбке или она ваш?» Лайон улыбнулся и взял меня за руку. Я изучала глазами его профиль и внутренне содрогнулась. Если мои коллеги и думали, что его улыбка вызвана их шутками, то я так не думала. Она была опасной и пугающей. «Неужели вы возьмете себе в напарники женщину? Возьмите лучше Соуна. Он один из лучших в нашем отделе». Раздался новый возглас. Я взглянула на Саурона, который стоял в дверях своего кабинета, сложив руки на груди, и наблюдал за этой сценой издалека. «Давайте все сразу проясним», — спокойно произнес Лайон. «С некоторыми из вас я уже работала, вы прекрасно помните мои методы, и как порой мне тяжело справиться со своей злостью. Так вот, я буду работать исключительно со своей будущей супругой и пристрелю каждого, кто хоть слово скажет в ее сторону или же отпустит фривольную шутку. Я ясно выразился?» Все понятно. Лайон Уэйт, как всегда, объяснил все грубо, но доходчиво. Я прикрыла лицо ладонью и, закусив губу, бегло взглянула на Уордлоу. Он выглядел как счастливый отец. Еще бы, выдал-таки меня замуж. А Лайон, он теперь об этом на весь Леймор раструбит. Не прошло и полчаса, а уже все в курсе. «Поздравляем с предстоящей свадьбой!» — хмыкнул кто-то напоследок из толпы, и все быстро разбрелись по своим рабочим местам. А Лайон, кивнув напоследок Уордлоу, потащил меня к выходу. «Зачем ты это им сказал?» — шикнула я, когда мы оказались на улице. — Как зачем? Чтобы ты не передумала и чтобы они даже не смотрели в твою сторону. — Они мои коллеги. Хочешь, я скажу, почему они тебя недолюбливают? Потому что знают, что ты умнее их, и поэтому пытаются укусить тебя тем, что задача женщины — согревать мужскую постель и рожать детей. Хотя я уверен, что большая часть из них мечтает о том, чтобы их постель согрела именно ты. — Ты тоже, между прочим, так думал. Лайон послал мне лукавую улыбку и промолчал, а я вздохнула с облегчением. Мне казалось, что даже солнце сегодня светит как-то иначе, словно радуется моему счастью. «Теперь в Шеринге нет сыщика?» — спросила, когда мы были уже на полпути к алмазному рынку. «Не знаю, но Бейкер был твердо намерен уговорить Грейда стать его помощником». Раскаявшийся чернокнижник, который спутал планы дьявола и помог нам предотвратить войну. «Мне кажется, у Эйвери есть шанс измениться к лучшему. Никогда не поздно начать все сначала». «Согласен. А что с Эстри?» «Демоницу смогли уничтожить, а ей стерли все воспоминания. Она живет недалеко от нового театра. Мы с ней познакомились заново и теперь вроде как дружим. У нее даже появился поклонник». «Ты решила все равно не спускать с нее глаз?» — насмешливо поинтересовался Лайон. «И почему тебя невозможно провести?» — хохотнула я, сворачивая к рынку. Мы пробирались через многочисленную толпу, огибая длинные ряды. Здесь находились все существующие слои общества, от босоногих сорванцов, бегающих босиком и старающихся обчистить как можно больше карманов, до хорошо одетых леди и джентльменов. На углу, едва выглядывая из-за прилавка, громко выкрикивал карлик, предлагающий купить у него самые красивые в королевстве шали. Он и привлек внимание Лайона. Я же, вспомнив о том, что нам потом пришлось пережить после того, как он уже пообщался с Альфом, тут же одернула его за рукав. «Не смей, Лайон, он обычный торговец». «Да чёрта с два, этот Альф — обычный торговец. Готов поспорить, что у него под прилавком есть что-то поинтереснее, чем шали. Только попробуй, я...» Но мой любимый напарник прервал все возражения своей улыбкой и потянул меня в сторону карлика. «Добрый день». Вежливо улыбнулся он, когда подошел к прилавку. Я продолжала дергать его за рукав, но при этом тоже мило улыбалась нахмуренному карлику. «Нам бы хотелось приобрести артефакт маскировки». Лицо Альва вытянулось от удивления. В маленьких глазках промелькнул испуг. «Я торгую только шалями», — возразил он, приложив ладонь к сердцу. «Клянусь». «А вот видишь, Лайон, ты был неправ. Пошли!» Я потянула его за руку, но он не сдвинулся и с места. Ему потребовалось 2 секунды, чтобы схватить Альва за шиворот и вытащить из-за прилавка. «А если хорошо поискать?» Лайон нагнулся к карлику, и тот зашипел от злости. «Да чего ты привязался?» — завопил он. «А ну отпусти! Да я тебе! Ух!» Маленькие ручки пытались расцепить пальцы Лайона, крепко державшие его за разноцветный кафтан. «Не торгуешь артефактами, говоришь? А кто тогда их продает?» «Да только недавно появились эти двое, старушка и дед ее. «Где мне их найти?» «Не знаю!» — орал Альф, привлекая к себе внимание посетителей. «Где?» — настаивал Лайон, встряхнув беднягу. Я смотрела на это зрелище с долей иронии. Знал бы этот недовольный маленький человечек, как ему повезло, что здесь нет пианино. Они приходят сюда к полудню и всегда стоят в подворотне, что ведет к алмазному рынку. «Спасибо!» Лайон послал своей маленькой жертве такую добрую и вежливую улыбку, что я чуть не рассмеялась. А когда он заботливо поправил бедняге кафтан, который сам же и растянул, я все же не удержалась. «Ты специально это сделал, да?» — спросила, смеясь, когда мы отошли от прилавков. Вслед нам слышались громкие проклятия Альва. «Конечно. Запомни, милая, Альвы по своей натуре злобные маленькие интриганы, и им до людей нет абсолютно никакого дела. Ты знаешь, что некоторые из них воруют девушек и продают потом на невольничьих рынках, что устраивают ущелья. От этих маленьких жителей королевства порой больше проблем, чем от чернокнижников». Я взглянула на огромные часы, что виднелись на высокой башне у рынка. «До полудня 10 минут. Самое время, чтобы найти того, кого мы ищем». Уже через 15 минут мы стояли недалеко от переулка и хохотали, как 2 сумасшедших. Недалеко от нас стояла пожилая парочка. Наши преступники, торгующие магическими артефактами. «Сам надевай на них наручники, Лайон». Держась за живот, предложила я. «Элли справится и сама. Правда, моя милая подруга?» Обнимая старушку за плечи, заключил он. «А как мне нужно было тебя искать? Ты что, думал, что я отдам твоему магу свои воспоминания?» — сетовала Элли. «Ни за что. А ты меня не искал. Сказал, что найдешь, и обманул. Вот мы с Вергом и придумали этот план». Я взглянула на стоящего рядом с Элли седовласого старичка. Лицо его светилось такой добротой, что я просто не могла ему не улыбнуться. Было видно, что он был рад помочь своей супруге найти старого друга, пусть даже таким опасным способом, и теперь был за нее безумно счастлив. «Я приехал только сегодня, Элли», — ответил Лайон, целуя ее в морщинистую щеку, что совсем не понравилось Вергу. Улыбка тут же слетела с морщинистого лица, и худые пальцы потянулись к руке супруги. «А у Элли ревнивый муж». «А мне было откуда знать? Я только помнила, что ты в Леймер приедешь, когда мне стукнет 80». «Ох, Элли, Элли», — пожурил ее Лайон. «Не обижает он тебя, Мэйлин?» — грозно спросила старушка. «Пока еще не успел», — ответила я, бегло взглянув на своего напарника. «А предложение сделал?» «Сделал. Вот видишь, Верк». Элли повернулась к своему супругу и положила голову на его плечо. «А я же говорила, что мы на свадьбу попадем. «Если в тюрьме не окажемся», — буркнул Верк. Я смотрела на этих счастливых стариков, и на глаза мои навернулись слезы. Как светились глаза Элли. Все же она была права. У ее друга большое сердце. «Не окажетесь», — успокоил их Лайон. «Но где вы взяли артефакты?» «Элли всю жизнь воровала их у Альвов». Мы с Лайоном переглянулись и снова рассмеялись. «И как вам жилось с такой неугомонной женщиной, Верк?» «Счастливо». Голубые глаза старика устремились на свою смущенную супругу. «Очень счастлива».